Я кинул на юношу косой взгляд, после чего придал себе как можно более мрачное выражение лица. Грозно насупился и скрестил на груди руки всей своей позой, говоря девушке, даже не пытайся спорить со мной. «Вулдиш!» Таша, немало не обескураженная, моими воинственными гримасами скользнула ближе и захлопала длинными пушистыми ресницами. «Вулдиш, не упрямствуй! Ну, сам подумай, если вдруг мой отец заявится сюда, то неужели он не успеет меня остановить или догнать? Я все же девушка, и мне будет довольно тяжело выбраться из окна без посторонней помощи. Еще зацеплюсь платьем за какой-нибудь гвоздь или ноги себе переломаю. Так что, в сущности, нет никакой разницы, останусь ли я здесь или пойду с вами. Скорее, наоборот, с тобой мне будет спокойнее. Хоть на какой-то миг, но ты сумеешь задержать моего отца, а я со всех ног помчусь к входной двери. Так у меня будет намного больше шансов спастись». Даша замолчала, вглядываясь в мое лицо. Я продолжал сохранять внешнюю невозмутимость, хотя, признаться честно, доводы девушки показались мне весьма разумными. Пожалуй, оставлять ее одну нельзя, но сразу же признать свою неправоту я не мог, при всем желании, в конце концов, мужчина я или нет. «Вулдиш», — почти пропела Таша, — «ну я же вижу, что ты почти согласен. Обещаю, что буду вести себя как примерная девочка. Из-за твоей спины я и носа не высуну. При любом подозрительном шуме постараюсь спрятаться, а потом бежать. Ну?» «Не знаю», — наконец пробурчал я, — «не нравится мне все это». «Так и никому не нравится», — поспешно согласилась со мной Таша. «Но ведь хоть что-то надо делать. Не вечно же нам прятаться в этой комнате». Я тихонечко застонал, уже почти сдавшись. Затем обреченно махнул рукой. «Эх, будь что будет, все равно от судьбы не уйдешь». «Спасибо», — расцвела в улыбке Таша, словно только что я сделал ей приятный подарок. После чего подскочила ко мне и от души чмокнула в щеку. «Но это было уже лишнее», — несколько ревниво заметил Дирон. «Таша, не переходи из-за нормы приличия». Девушка, совершенно проигнорировав замечание брата, тут же поцеловала меня в другую щеку. Потом обернулась и показала Дирону язык. Тот сжал кулак и продемонстрировал его сестре, явно намекая на хорошую трепку, которую ей следует задать. «Дети!» — устало вздохнул я. «Хватит дурачиться! Нам еще с колдуном сражаться». После чего осторожно приоткрыл дверь, некоторое время напряженно прислушивался, а затем смело вышел в коридор.